если я здесь умру. Но я не хочу умереть без его любви. Если спросить у него и признаться, — думала Каро с отчаянием, — рыдания подступили к ее горлу. «Если бы я могла умереть», — произнесла она вслух. «Вы звали меня?» — спросил Сфорца, не вставая с места. «Нет, но я ужасно одинока, Джованни». Она назвала его вслух по имени, хотя никогда до сих пор не делала этого. Последовала короткая пауза, затем он спросил, «Можно мне войти и посидеть с вами?» «Да, пожалуйста». Его фигура показалась в залитом светом четырехугольнике входа. Он сел рядом. В полумраке палатки Каро пыталась разглядеть его лицо. «Почитайте какие-нибудь стихи», — попросила она. «Какие?» — мягко спросил он, сразу поняв ее настроение. «Какую-нибудь поэму о любви». Горькая ирония этих слов не ускользнула от чуткого слуха Сфорца. Он вспомнил несколько строк из стихотворения, которое очень любил, и прочел их почти шепотом. «Я смотрел и видел твои глаза под тенью твоих волос, как усталый путник видит ручеек в лесной тени. И я сказал, мое сердце трепещет. Остаться ли здесь и погрузиться в сон, глубокий сон тоски и одиночества?» Он взглянул на Каро. Их взоры встретились. Сфорца тихо продолжал, стараясь, чтобы голос его не дрожал. «Я смотрел и видел твою душу, отражавшуюся в твоих глазах, как усталый путник видит золото в прозрачных водах потока. И я сказал, мое сердце трепещет. Остаться ли здесь и погрузиться в сон, глубокий сон тоски и одиночества?» Наступило молчание. Они все еще глядели друг на друга. Затем Каро задумчиво заметила. «Вы любите стихи Россетти? У меня был сборник его стихов. Прекрасная книга в темно-зеленом переплете, тесненном золотыми узорами. И когда я... О, Джованни! Джованни!» Внезапно она поднялась и схватила его за руку, дрожа всем телом, не в силах произнести ни слова. С бесконечной нежностью он начал уговаривать и успокаивать ее, как ребенка. Каро чувствовала горькое разочарование. Если бы он вместо слов обнял и поцеловал ее, она все отдала бы за это. «Вы устали, и поэтому нервничаете». Голос Сфорца звучал спокойно. «Не волнуйтесь, вам это совсем ни к чему. Я уверен, что скоро тут пройдет караван. Этот оазис служил постоянным привалом для Роберта, потому тут и много разных запасов. Он часто останавливался здесь, и оазис лежит недалеко от дороги, по которой проходят караваны. Рано или поздно нас обнаружат. Вы успокаиваете меня. Скажите, а вы сами мечтаете о часе нашего освобождения?» Ее холодный, резкий, почти сердитый тон поразил его. «Конечно, приятно будет снова вернуться к цивилизации», — медленно ответил Сфорца. Каро рассмеялась. Беспричинное раздражение овладело ею. «Как вы будете рады, когда станете, наконец, свободным?» «Свободным?» — повторил за ней Сфорца. Каро села, наклонив свое нежное раскрасневшееся лицо к его лицу. Он видел, как бурно подымалась и опускалась ее грудь. «Ну да, когда избавитесь от меня?» «От моего постоянного общества, моего неизменного присутствия!» Она положила руки к нему на грудь и снова рассмеялась. «Вы избавитесь от женщины, которую вам приходится развлекать, с которой вы должны разговаривать, о которой должны заботиться. И эта женщина для вас...» Она остановилась на мгновение. «Ничто!» В ее голосе, в ее словах была мольба, звучало страдание, сдержанная любовь. Каро медленно подняла голову, их взгляды встретились, глаза девушки говорили о ее чувстве. Сфорца постепенно бледнел, словно вся кровь отлила от его лица. Каро казалось, что он должен был слышать, как бьется сердце в ее груди. Сфорца глядел на нее, не сознавая окружающего. Он знал лишь одно — она здесь, рядом, она ждет его ласки, его поцелуя.